Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом, идет дым столбом. Кошка выскочила, глаза выпучила, бежит курочка с ведром заливать кошкин дом, а лошадка с фонарем, а собачка с помелом, серый заюшка с листом. Раз, раз, раз, раз, и огонь погас. Утушка. Ходила утушка со сломанным крылом по чистому полю. Ходила серая, шелковую траву сощипывала, холодную воду прихлебывала, горько приплакивала, причитывала. Близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, вы, мои подруженьки, летите стаями над чистыми полями, над синими морями. Ой, лисьё цветьё вянет, частый дождик поливает, а дубравушка шумит, мне лететь не велит. Сизым соколом крылка, ой, поранена, болит. Услыхала песню полевая мышка, прибежала и говорит: «Не приплакивай, утушка, не причитывай, серенькая. Осень-то велика, зима легка, придет и весна, добра ведрена. Пойдем ко мне в норку жить, перезимуешь». Полезла утушка в мышиную норку, да просунула одну головку. Опять горько заплакала утушка. Услышала рыжая белка, прискакала и говорит: «Не приплакивай, утушка, не причитывай, серенькая. Осень-то велика, зима легка, придет весна, добра ведрена. Пойдем ко мне в дупло жить, перезимуешь». Полезла утушка в дупло, да пролезла только одно крыло. Опять горько заплакала утушка. Услышал зайка скакучий-рыскучий, ушки долгенькие, ножки коротенькие, прыг-прыг, носиком тык-тык, говорит: «Не приплакивай, утушка, не причитывай, серенькая. Осень-то велика, зима легка, придет и весна, добра ведрена. Пойдем со мной в темный бор, в заячий лом, перезимуешь в тихой заводе у глубокой застружечки». Пришла утушка в темный бор зимовать, матушку весну ожидать, прикармливаться, привздоравливаться. Лень Потигота, поди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого, а со всякого и с Якова, и с Федота уходи ты, лень Потигота, к себе на болото.